Священный долг и почетная обязанность. Глава третья. У нас было 7 тортов, каждый килограммов на 6, очень большие и плоские, но вкусные. 6 ящиков конфет, 3 ящика пряников, ящик печенья, 2 ящика яблок, ящик мандаринов и 400 бутылок лимонада. Съели в первый день, конечно, не все, хотя мы и старались. Так старались, что на следующий день у меня заболел живот, и я не смог идти на ужин. 2 января 1987 года. Главным украшением стола, несмотря на приведенный выше список, был, конечно, телевизор. Об этом очень правильно в свое время говорил почтальон Печкин. Я ухитрился посмотреть все: «Огонек», «Ритмы планеты» и «Ну, погоди». Это было поощрением за то, что я трудился официантом во время праздничного ужина, которому предшествовала большая развлекательная программа. Мы, наш взвод, выиграли в игру «Что, где, когда». Тогда все викторины всегда называли «Что, где, когда», хотя со знаменитой телеигрой они имели весьма отдаленное сходство. Тем не менее, было приятно правильно ответить на поставленные вопросы. Например, как переводится слово «камикадзе» или кто из советских клоунов является обладателем циркового «Оскара». Нашими соперниками оказались заезжие профессионалы из второй батареи, которые покинули место интеллектуальной схватки пристыженными и мрачными. В повседневной жизни телевизор выполнял в основном патриотически воспитательные функции. Ежедневно личный состав ровно в 9 вечера усаживался на табуретке для просмотра программы «Время». То, что на самом деле ее никто не смотрел, никого не волновало. Главное, чтобы все сидели на своих табуретках и смотрели в телевизор. Такая же история происходила в выходные, когда в таком же обязательном порядке все смотрели передачу «Служу Советскому Союзу», по понятным причинам именовавшуюся не иначе, как «В гостях у сказки». Так что развлекаться с помощью телевизора было сложно, но оставался еще проигрыватель, стоявший в ленинской комнате. Обычно здесь писали письма, хотя изначально это помещение предназначалось для проведения политинформации и других важных мероприятий разъяснительного характера. Наша ленинская комната запомнилась мне бесконечным прокручиванием двух пластинок. Первой была «Песни на стихи Леонида Дербенева», главным хитом которой являлась композиция в исполнении Михаила Боярского со словами «Уеду срочно я из этих мест». Вообще-то в ней речь шла о свадьбе друга, на которой лирический герой влюбляется в чужую невесту. Но мы реагировали исключительно на вербальный раздражитель «Уеду срочно я». Вторая популярная пластинка, название которой, к сожалению, моя память не сохранила, была сборником эстрады Советской Средней Азии с абсолютным хитом, песенкой про цыплят. «Цып-цып-цып, мои цыплятки» — такой перевод текста был мне известен на русском. Не исключаю, что в азербайджанском варианте пелось о чем-то другом. Но так или иначе, две эти мелодии навечно отпечатались в моем подсознании именно благодаря бесконечной ротации в нашей ленинской комнате. Искусство постоянно присутствовало в нашей повседневности. Начать с того, что строем мы ходили, конечно, с песней. Репертуар был проверенный, одобренный всевозможными инстанциями и потому быстро приевшийся. Но оставалась лазейка. Иногда мы маршировали в полях или лесах, куда ухо замполита не проникало. Одним из самых интересных экспериментов оказалось исполнение в маршевой аранжировке песенки «Крокодилы Гены, пусть бегут неуклюже». Она идеально подошла для прохождения строя. Поднимала настроение, была известна всем без исключения бойцам и оказалась не лишена некоторых изысков. После слов «К сожалению, день рождения только раз в году» правофланговый пел «Ба-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бадам». Радиотрансляции на территории полка тоже вносили свой вклад в абсурдизацию мира. Тогда большой популярностью у городской армейской молодежи пользовалась радиостанция «Юность», время от времени включавшая в свои передачи западную музыку, причем иногда даже не слишком старую. Например, полы в казарме особенно успешно натирались «Машкой» под AC/DC. Поясню, что «Машкой» называлась огромная швабра. Вместо щетки к ней крепилась большущая деревянная чушка с войлочным покрытием. Полы натирались мастикой, а затем с помощью этого инструмента доводились до блестящей кондиции. Что касается названия, то оно объясняется незамысловатым солдатским юмором. Сам процесс натирания полов именовался словом «ебаться». А так как делать это в одиночку было, согласитесь, странно, то и происходило это с Машкой. Процесс уборки помещений в армии превращался в подобие религиозного ритуала. Прошу понять меня правильно, я не имею в виду ничего такого, что могло бы оскорбить чувство верующих. Лишь хочу подчеркнуть его важность. Как говорил нам старшина Федун, в армии все должно быть пусть хуй***зно, но однообразно. Это удивительно, как быстро молодые ребята, несколько месяцев назад получившие сержантские погоны, а вместе с ними полномочия руководителей, перенимали язык и манеру поведения старших командиров. Видимо, это общее такое человеческое качество. Наблюдая за стремительными метаморфозами многих известных людей, ставших, например, депутатами Государственной Думы, я сейчас думаю, что именно в армии впервые заметил эту особенность. Власть меняет человека, и не в лучшую сторону. Что касается однообразности, то она достигалась за счет многократных повторений, почти дрессуры. Одеяла на койках выравнивались по трем полосам, нанесенным на один из краев. Иногда через весь ряд кровати натягивалась ниточка. Это помогало удостовериться в том, что все койки заправлены одинаково аккуратно. Впрочем, чаще обходились без ниточки, хотя справедливости ради надо сказать, что если бы в казарме не существовало таких драконовских бытовых правил, помещение быстро превратилось бы в помойку. До армии, а, впрочем, и после нее тоже, я часто слышал популярную страшилку о еще одной армейской процедуре – чистке унитазов с помощью зубных щеток. Как правило, с такими рассказами выступали люди, сами в армии не служившие, ну просто потому, что в армии унитазов не было. Но очки в нашей батарее действительно пару раз натирали зубными щетками. Этот процесс носил ярко выраженный экзекуционный характер, поскольку подчеркивал абсолютную бессмысленность этого занятия. То есть, если надо было наказать кого-то за некий ужасный проступок, ему придумывали такой наряд, бытовой пользы от которого не было никакой, но зато все становилось понятно, человек наказан и отрабатывает это наказание в поте лица своего. Утренние построения периодически тоже приобретали чудную окраску. Ну, достаточно представить такую картину. Личный состав полка стоит на плацу в АЗК. АЗК – это общевойсковой защитный комплект. Средства индивидуальной защиты от отравляющих веществ, биологического оружия и радиационной пыли. Вещь совершенно необходимая для любителей зимней рыбалки или чего-то подобного, связанного с экстремальным копанием в грязи, но вряд ли способной спасти жизнь в условиях химической войны. АЗК закрывает фигуру одетого в него человека полностью. Практически это резиновый комбинезон, дополнительно снабженный резиновыми же сапогами. Финальной точкой служит противогаз. Так вот, когда наряженные в костюмчики веселого зеленого цвета солдаты стоят на плацу после команды «Вольно», стоят довольно долго, а новых распоряжений все не поступает, возникает желание как-то разнообразить свое времяпрепровождение. И в этот момент через громкоговорители начинает звучать песня «Симона» в исполнении Владимира Кузьмина. И весь полк пускается в пляс. Если бы фильм «Письма мертвого человека» не был бы столь серьезным и трагическим, эту картину вполне можно было бы в него включить. Сотни человек в противогазах весело скачут под рассказ о том, что на Рижском взморье воздух свеж. В полковом клубе нам бесплатно показывали кино. Хотя при наличии свободного времени и необходимой суммы по выходным можно было ходить и на платные сеансы, которые организовывали для офицеров и членов их семей. Этой возможностью я пользовался при каждом удобном случае. Я уже хорошо знал дорогу в клуб. Поскольку мой вопрос про конферансье, заданный прапорщику из строевой в первый же мой день в учебке, упал на подготовленную почву. Меня довольно быстро взяли в оборот, и творческие процессы в полковой художественной самодеятельности проходили при самом активном моем участии.